Ментальные похороны человек осуществляет единолично, и не один день уходит, чтобы засунуть, наконец, дорогого покойника в гроб и самому вколотить гвозди, и побольше насыпать землицы сверху, и для облегчения совести положить цветочки красивых слов, что-нибудь вроде «в конце концов мы иногда жили хорошо, были счастливы немножко», а теперь быстро давать дёру и дорогу забыть. Как бы не так, покойник воскресает, и, отряхивая землицу забвения, нетвёрдыми шагами идёт к воротам кладбища воспоминаний. Как ни в чём не бывало, ничуть не смущённый своей истлевшей одеждой и недовольством потревоженных червячков, он радостно восклицает: «Привет, дорогая!» и, сняв сухо цветочек, читает: «Были счастливы немножко». С Львом Коваленским, сыном советского академика Иосифа Коваленского, мы прожили около 5 лет. Я вошла в этот брак смешной и довольно смышленой девчонкой, а вышла законченной психопаткой. Моя американская двойница в такой ситуации обратилась бы к врачам и адвокатам. В скором времени она, бодрая и здоровая, сидела бы в загородном доме, отсуженном у бывшего мужа, и разрабатывала стратегию поиска личного счастья. Я не смогла даже подать на развод. Я сбежала в другую жизнь, в другой город и вернулась обратно только когда узнала, что он уехал за границу. Какие ж нежности при нашей бедности! Девочка из новостроек, а сколько чувств! Женщины воюют с лишним весом, а как насчет лишних чувств и лишних мыслей? Может, признаемся, что у нас вообще все лишнее? Я смотрела на фотографии и ощущала, как рушится моя психическая защита, как обезумевшие волны памяти смывают крепость сознания. Черпать силы в душе? Так душа и есть бесконечный источник слабости. Не будь ее, и я бы выиграла у них все, что здесь можно выиграть. Если бы душа моя не выходила из берегов, не стремилась к чужой жизни, не чувствовала боли отверженности, если бы я превратилась в кристалл и созерцала собственное сверкание, если бы я не любила, то превратилась бы в гадину, в такую же, как они, гадину, только в женском облике, полным-полна коробочка такого дерьма. Очень заманчиво, стоило рождаться. «Шурик!» — жалостно простонала крошка. «Ты скажи что-нибудь, не молчи! Зачем тебе это подсунули?» «Я же в их игры не играю. Там 1000 народа сидят в политике, в безопасности, и что-то все варят себе на русской дегенерации. Шутка ли, советник губернатора? Кто его знает, что он присоветует? А ты тут при чем? Вы ведь не встречались с тех пор?» «Официально-то я его жена. Знаешь, как он женился? Утром как-то проснулись, ему женщина звонила. У него их тогда много было. По его ответам было слышно, что там сердились. Он и говорит мне: „Александра, я тебя сейчас удивлю“. Позвонил в ЗАГС, спросил, когда заявление принимают. Вот, говорит, пошли, надоели мне все, пусть знают, что я женат, и отваливают, если их это не устраивает». «Ты его сильно любила?» «А можно как-то иначе? Слабо любить, чуть-чуть, едва-едва. Это в 20-то лет. Что ж такое может случиться с человеком в 20 лет, коли он любит не сильно?» «Так он, значит, в Питере теперь», догадалась крошка. «Ты хотела бы его увидеть?» «Нет, нет, нет. Господи, Шурик, не кричи!» Я собрала бумаги и сунула их обратно в конверт. За время свободы они как-то распухли, обнаглели, не хотели лезть обратно, не помещались. Обросли жесткой требовательностью, потеряли смирение. Вот даже вещи, а что говорить о людях? «Пойдем, крошка. Сегодня день забот. Не знаю, что будет, предаюсь судьбе». На всякий случай надела красный свитер, уважить Марс. Хотя его не задобришь, он что захочет, то и сделает, по законам военного времени. «Я что думаю, Шурик?» — глубокомысленно сказала крошка. «Спаси Боже, еще советы мне вздумает давать. Не буду я ноги пилить, чего ты мне влом. Срежу немного на бедрах жирку, и потом уши». «Уши? Да когда я вру, у меня уши краснеют, установлено, факт. Так пусть делают, чтобы не краснели. Мне еще врать и врать».